А что еще за слово «заповедник»? Давайте я вам все по порядку буду рассказывать. Зоолог – это специалист по зоологии. А зоология – это наука о животном мире. Само слово «заповедник», куда мы с вами сейчас едем, означает лесной массив, взятый под охрану государства, где обитают редкие животные, птицы, растения и насекомые. Вот теперь мне немного понятнее стало. Только я еще не очень понимаю, кто такие дикие животные? Дикие животные – это животные, которые живут в естественно-природной среде обитания. Тогда что же вы там делаете в вашем заповеднике, если эти дикие животные сами по себе спокойно живут? А мы за ними наблюдаем. Ведем учет численности, изучаем их повадки, а еще... Пишите о них книги. И книги пишем, и научные работы. Я хотел еще сказать, Танюша, что мы охраняем этих животных от браконьеров, людей с оружием, которые ради наживы убивают их и в больших количествах. Зачем? А вот на этот вопрос они порой и сами ответить не могут. А кого мы будем смотреть в заповеднике? Того, кто нарисован в твоей книжке. Диких животных. Они тоже нарисованы картинками на листочках? Нет, Танюша, они там живые бегают, разговаривают и даже спорят между собой. А вот мы и доехали до места, которое называется заповедник. Так, вы готовы к путешествию? Готовы. Готовы. Ну, тогда в путь.